Классический же театр был ориентирован на дидактическое воспроизведение истории, в которой находили разрешение противоречия между природой и культурой. Недаром тот же указ 1368 года запрещал пьесы, в которых содержались речи, порочащие правителей и мудрецов древности. Однако стремление государства превратить историю в нравоучительный миф как раз и не позволяло сделать историю предметом игры, ввести театральное искусство в орбиту официальной идеологии. В конце концов, власти вообще запретили представлять на сцене древних мудрецов. Откровенно фантастический и псевдоисторический колорит классического китайского театра можно рассматривать как способ разрешения противоречия между потребностью официальной идеологии в историзации театра и невозможностью подчинить игровое начало истории. Разумеется, кажущийся нон-конформистский характер театра как воплощение праздничной стихии отнюдь не означал утверждение ценности и свободы человеческой личности. Страница 509. Напротив, традиционный театр служил утверждению превосходства общинного начала над индивидом. Не случайно в репертуаре деревенских представлений наибольшей популярностью пользовались сцены наказания преступников, в том числе душераздирающие картины загробных мучений грешников. Театр в Старом Китае мог предоставить своему герою свободу действия, но не мог позволить ему встать против общества. Колонка на странице 503. «С меня взяли 200 монет и пустили внутрь. Вошел я в дверь и поднялся на деревянный настил. Вижу, ряд за рядом сидят люди. Хоть и не праздник, но барабаны и гонги гремят без остановки. Вышла девушка, сделала несколько кругов, а потом привела еще людей. В середине парень, от которого добра не жди. Голова обвязана черным платком, на макушке торчит кисть для письма». Лицо все вымазано черной краской, а по извести черные полосы. Кто его знает, что он может натворить? Почитали они стихи, поговорили, спели песню, неплохо. Потом вышел один, наряженный папашей Джаном, а другой в одежде слуги. Они шли и шли, объясняя, что направляются в город. Вдруг видят, под шторкой сидит хорошенькая женщина. Папаше пришло в голову взять ее в жены, и он стал просить прислужника поспособствовать ему. Папаша делает все, что прислужник от него требует. Велит идти назад, так он не смеет шагнуть вперед. Велит поднять левую ногу, он не смеет двинуть правой. Наконец он не вытерпел, схватил палку и стукнул так, что сломал ее пополам. Тут я решил, что сейчас дело дойдет до суда, и расхохотался от души. Но в ту пору мне так приспичило, что как не хотелось досмотреть представление, терпеть больше не было сил, и так эта ослинная башка чуть не заставила меня лопнуть от смеха. Конец цитаты. Ду Шаньфу. Крестьянин в Балагане. Около 1200 года. Колонка на странице 506. В древности, начиная представление, актеры выходили, следуя путем души, возвратившейся в свою подлинную обитель, и при этом требовалось пропеть арию «Красный пион». Для чего это делалось? Первым делом надо произнести заклинание, дабы очиститься от скверны. Ибо совместное моление приносит желанные плоды. Это также очевидно, как то, что за ночью приходит рассвет. Божественным покровителем театра называли танского государя Минхуана. Всякий раз, когда в Грушевом саду играли представления, Минхуан выходил на сцену как актер, скрывая свое лицо. Его было неуместно именовать высочайшим титулом, но, желая соблюсти этикет, ему дали почетное имя покровителя Лаолан. Во всех мужских и женских ролях актер должен уподобить себя тому, кого представляет. Радость, гнев, скорбь, веселье – все это должно идти отлично пережитого. Только так можно тронуть зрителей и воздействовать на его чувства. Только проповедуя истину, как сам Будда, можно побудить людей творить добро и отвратить их от зла. Тогда представление не будет пустой забавой. Конец цитаты. Хуан Фанчо. Истоки Грушевого сада, 18 век. Колонка на странице 508. Оперная труппа в Пекине обычно имеет более десятка мальчиков-актеров. Какую бы роль в пьесе не исполняли эти мальчики, в их игре обычно много смешного, так что мальчики могут быстро прославить свое имя. Все они отличаются красотой и умеют говорить, двигаться и смотреть самым очаровательным образом. По утрам, встав с постели, они умываются мясным отваром. Они пьют только яичный суп и едят только самое нежное мясо.